1888 год. Арль, 21 февраля 88 года. Дорогой Тео, во время пути я думал о тебе почти столько же, сколько о той новой стране, которую видел. Может быть, говорил я себе, и ты позднее сам приедешь сюда. Работать в Париже мне представляется почти невозможным, если только не обзавестись там каким-нибудь убежищем, где можно было бы отдохнуть и восстановить свой покой и уверенность. Без этого, мне кажется, останется только погибнуть самым жалким образом. Ну, хочу тебе сообщить, что здесь, по случаю моего приезда, везде лежит снег высотой в 60 сантиметров, и к тому же снег продолжает еще идти. Арль, мне кажется, не больше, чем Бреда или Монс. Не доезжая до Тараскона, я видел замечательное место. Гигантские желтые скалы самых импозантных и сложных форм. В небольших долинах среди этих скал стоят рядами маленькие круглые деревья с оливково-зеленой или серо-зеленой листвой, вероятно, лимонные деревья. Здесь, в Арле, страна кажется плоской. Я уже видел большие красные места, засаженные виноградными лозами, а на заднем плане горы нежнейшего лилового тона. И эта страна в снегу, с белыми вершинами на фоне неба, почти такого же сверкающего, как и снег, совершенно напоминает мне те зимние ландшафты, которые делают японцы. Скоро напишу еще. Антиквар, у которого я был вчера, на той же улице, где и я, говорит, что знает, где есть вещь Монтичелли. Жму руку тебе и товарищам. Этюды, написанные мной здесь, это старая орлезианка, пейзаж в снегу, кусок города с лавкой мясника. Женщины здесь очень хороши, без жульничества. Но музей в Арле ужасен, сплошное жульничество и вполне достоин Тараскона. Есть еще музей антиков, но уже настоящих.